Глава первая. «Замечательно, просто замечательно!» — бесцеремонно ввинчивался в мой мозг чей-то язвительный и до ужаса противный голос. «Адепты, перед вами результат потрясающего наплевательского отношения к изучаемому предмету. Обратите внимание на контур. Он настолько же кривой, как тропинки Центрального парка. А призывающие символы, кто узнает хоть один, зачет без разговоров». Судя по тому, с каким жаром противный мужик чехвостил неопознанного адепта, это дело он любил куда больше, чем похвалу. А вот мне было плохо. Настолько, что я элементарно не могла открыть глаза, словно веки налились свинцом. Во рту точно кошки нагадили, а мышцы болят так, как будто вчера я полдня провела в спортзале. Мозг тоже отказывался размышлять здраво, и я далеко не сразу сообразила, что лежу на чем-то твердом и холодном, а противный мужик стоит прямо надо мной. Увидеть я его смогла только минут через пять, когда набралась сил и сумела приоткрыть глаза. И сразу же поскорее закрыла, потому что увиденное мне не понравилось. «Ну-с, уважаемые адепты!» А мужик уже чуть ли не плевался ядом. «И как мы будем это изгонять? Кто мне скажет?» И тишина. «Заклинанием!» — проблеял кто-то очень робко, когда тишина сгустилась настолько, что мне даже стало трудно дышать. «Каким?» — зловеще надавил мужик, и я только тут сообразила, кого же он мне напоминает. «Ну точно! Савелий Иванович! Наш препод по АБЖ! Такой же нудный, противный и всех нас ненавидящий!» «Общего спектра?» — проблеял кто-то еще. «А почему?» — мрачно поинтересовался преподаватель неведомых мне наук. «Потому что мы не знаем, что это...» — тихо-тихо пронеслось по невидимым рядам. «Невидимым, потому что глаза я больше не открывала. Страшно». «Вот!» — прогромыхало над моей головой. «Наконец-то!» Следующие минуты три преподаватель очень образно и крайне цветисто описывал уровень интеллекта адепта, который умудрился призвать вместо обычного духа меня. Сожалея, что под рукой нет диктофона, чтобы записать феерические перлы, я все-таки набралась смелости и приоткрыла глаза. Поняла, что это именно я лежу в каком-то мерцающем круге, и именно в меня тычет пальцем сухощавый лысый мужичок, чья плюгавая внешность абсолютно не вязалась с мощным голосом. За пределами круга действительно аудитория, очень похожая на те, что были в моем институте, когда собирались несколько потоков для посещения объединенных лекций. Нет, это, конечно, все замечательно. Но я-то тут откуда? Не спеша вставать и заявлять о себе, я лихорадочно перебрала в памяти последнее, что помнила, и вновь впала в ступор. Вот же ёшкин кот! Я что, умерла? И куда я попала? Что-то не похоже это место ни на рай, ни на ад. Слушайте, да я же столько не грешила, чтобы попасть на практику в медучилище. Да и что с меня взять, если я уже умерла? Кстати... Опасливо покосилась на лежащие по обе стороны от меня руки и хрипло пискнула. «Мамочки! Я кто?» «А тем временем призванное адептом существо начинает подавать признаки жизни», — заметил мою вялую активность матершинник. «Ну-с, нежить, представьтесь!» И развернулся ко мне, впиваясь в мое ошалевшее лицо требовательным взглядом. Сглотнула. Вот не хотелось мне ему представляться, хоть убей, хотя последнее не актуально. Или нежить тоже можно убить? Чёрт, о чём я думаю? «Я жду!» — зловеще поторопил меня преподаватель. А я, когда страшно, в ступор впадаю. Ну, просто в полный. Даже с дыханием проблемы начинаются. Пару лет назад меня пытались ограбить в парке, так я реально в соляной столб превратилась, и воришка просто не смог выдрать из моих окаменевших рук сумочку. Благо, помощь быстро подоспела в виде пробегающего мимо спортсмена. Но я и потом, спустя полчаса, когда меня довели до лавочки, двух слов связать не могла. Сейчас же просто замерла, как кролик перед удавом. И вроде не трусиха в обычной жизни, но в отдельных случаях меня как будто подменяли». «Значит, не хотим называться...» Не совсем верно понял мой ступор Плюгавик и угрожающе вздернул руки. Рявкнул какую-то неразбериху, и с его пальцев в мою сторону сорвались самые настоящие молнии. Поняла, что дело пахнет жареным, и зажмурилась. Секунда, две, по телу пробежала бодрящая волна, а больше ничего не случилось. Я даже слегка осмелела и приоткрыла глаза, когда услышала. Не действует. Странно. Плюгавик решил обойти вокруг, словно пожелала рассмотреть меня с разных ракурсов. Тут же вспомнила, что сегодня надела очень короткую юбку и торопливо села. Извращенец. Так-так. А если так? Я его не видела. Он как раз зашел мне за спину. Но очень хорошо почувствовала, как под лопатку кольнуло, будто спицей. Не очень больно, а скорее неприятно. И, как ни странно, но это сняло с меня весь страх, вернув привычный боевой настрой. «Эй! Вы что себе позволяете? Сейчас же прекратите, не смейте делать мне больно! Я буду жаловаться вашему начальству!» «Оно говорящее!» — взвизгнул кто-то в зале. Перевела взгляд туда, но из-за мерцающего экрана не сумела разобрать, кто это сказал. Первые ряды располагались от меня метрах в пяти, и если вокруг меня было очень светло, то остальная аудитория находилась в полумраке. В общем, все было очень и очень плохо. Я ощущала себя как какой-то диковинный зверек, выставленный в клетке на потеху публики. И, думается мне, реальность мало отличалась от моих догадок. Оно действительно говорящее, задумчиво подтвердил Плюгавик, заканчивая обход и вставая справа от меня. И даже разумное. Еще с минуту потоптался напротив, почесал затылок и недовольно объявил. «На сегодня практическое занятие завершено. На следующем занятии пишем контрольную работу по теме «Призыв астральной сущности». Все свободны!» По аудитории пронесся жалобный вой, стало светлее, и я снова впала в ступор. А все потому, что на выход шли, ну, наверное, студенты, но точно не люди. О волшебном мире Гарри Поттера я смотрела лишь пару фильмов. Не увлекшись фэнтезийным эпиком, книжки читала в основном о современных реалиях, но сейчас сразу поняла, что попала не к медикам, а в какое-то магическое учебное заведение. Просто одетые в голубые мантии ушастые, рогатые, клыкастые и разноцветные студенты даже исключительно теоретически не могли быть медиками с такими-то мордами. Хотя парочку симпатичных парнишек я заметила — но с высоты своих полноценных 24 лет, естественно, не заинтересовалась. Даже если это высшее учебное заведение и последний курс, то они все младше меня как минимум на 2-3 года. А в этом у меня был пунктик. Мужчина в отношениях должен быть старше. И точка. «А ты пока посидишь здесь!» Ткнул в моем направлении Плюгавик и вышел из аудитории последним, предварительно убедившись, что никто не задержался. И аудитория медленно погрузилась в полумрак. Бррр. Судя по тому, что из трех окон поступало очень мало света, было то ли раннее утро, то ли поздний вечер, то ли просто непогода. Из-за мерцающего экрана не разобрать. Минут пять я сидела ровно, опасаясь даже менять позу. Но потом мне откровенно наскучило, и я решила подумать. Почему бы и нет? Хоть какое-то разнообразие. К тому же иногда меня действительно посещали дельные мысли. Вот, допустим, такая. Что будет, если я прикоснусь к этому мерцающему экрану, похожему то ли на льющуюся воду, то ли на энергетическую сетку из очень мелких ячеек? Стараясь не смотреть на свою руку, которая почему-то больше всего напоминала нелепо застывший и местами потрескавшийся асфальт, я опасливо дотронулась. Нет, не дотронулась. Рука без проблем прошла сквозь экран, а я почувствовала лишь легкое покалывание во всем теле. Странно, но... А не пора ли мне покинуть это негостеприимное место, раз уж защита оказалась недейственной? Если подумать еще немного, то ничего хорошего меня здесь не ждало. Правда, куда идти, я пока еще не знала. Но первый пункт выполнила и буквально через несколько минут уже с любопытством выглядывала в окно, убедившись, что дверь заперта, и обычным путем мне отсюда не выйти. Окно оказалось на уровне второго и довольно высокого этажа, а вид порадовал парковой зоной. Экстримом я никогда не увлекалась, но почему-то даже не подумала остаться и дождаться плюгавика. Да он просто мерзкий тип. Нет, уж лучше побег, а там по обстоятельствам. В любом случае хуже не будет. Пока открывала невероятно тугую деревянную раму своими чудовищными руками, вспомнила парочку услышанных чуть ранее ругательств. В обычной жизни я старалась обходиться без мата, но сегодня явно был особый случай. Когда окно наконец поддалось, а я взобралась на подоконник, понадобилось еще несколько минут, чтобы заставить себя спрыгнуть. Не девятый этаж, но переломаться запросто. Очень кстати вспомнился один из уроков ОБЖ, и я, стиснув зубы, начала экстремальный спуск, для чего легла на живот и начала медленно высовываться из окна ногами вперед, до тех пор, пока не уцепилась за самый край рамы руками и не оказалась висящей снаружи максимально близко к земле. Ну, с Богом! Земля оказалась куда ближе, чем мне подумалось вначале, и я даже ничего себе не отбила. Наверное, надо было удивиться, но мне в эту секунду показалось куда разумнее осмотреться и рвануть короткими перебежками вглубь парка, где я заметила очень симпатичный густой кустарник. До него было 100 метров, но я впервые в жизни преодолела это расстояние в считанные секунды, торопясь убраться с открытой местности как можно быстрее. Бежать оказалось невероятно легко, словно я всю жизнь только этим и занималась. Ни дыхание не сбилось, ни в боку не закололо. Подозрительно. Кустики оказались очень уютными, как я и предполагала. А сумерки чуть сгустились, отчего я справедливо предположила, что сейчас поздний вечер. С одной стороны, хорошо, по темноте меня вряд ли будут искать. А если и будут, то сразу не найдут. А вот с другой... Будет темно и страшно уже мне. Или не будет? Прошла еще немного вглубь очень странного леса, в котором не узнавала ни одного дерева. Наткнулась на мощного гиганта с раскидистыми ветвями, начинающимися чуть выше моей головы, и поняла, что нашла себе убежище на ночь. Дерево очень походило на дуб, но листья были со странным красноватым отливом, и уже через несколько минут я нашла очень удобную развилку на уровне 3-го этажа. Села, вздохнула, расслабилась. И расплакалась. Я обнимала древесного гиганта своими жуткими руками и прижималась щекой к его теплой коре, словно дерево хоть как-то могло облегчить мои страдания. Кажется, только сейчас в полной мере до меня дошел весь ужас ситуации. Я неизвестно где. Я непонятно кто. Я не представляю, что делать дальше и у кого просить помощи. А вдруг они решат, что я идеальный объект для опытов и исследования? Запрут в клетке и будут показывать студентам. Не хочу. Неожиданно со стороны учебного корпуса раздались истеричные вопли, в которых я сразу признала голос того самого плюгавого преподавателя. Только он так мастерски матерился басом. А может и нет, ведь я больше никого тут еще не видела. Сумерки были уже довольно густыми, но я сразу заметила, как вокруг корпуса зажглись многочисленные фонари, всего через несколько секунд начавшие движение в мою сторону. Ёшкин кот, они идут меня искать! Если до этой минуты я просто обнималась деревом, то сейчас мысленно умоляла его спрятать меня от всех окружающих любой ценой. Да что у меня можно взять? И так уже умерла, превратившись в страшилище. Только и ценностей... что новая юбка из коричневой замши, да золотые сережки. Деревца, а хочешь сережки, а? Обе. Только спрячь меня. Не знаю, сколько я так просидела, трясясь и в ужасе наблюдая, как огни приближаются все неумолимее, но в какой-то момент поняла, что голоса постепенно отдаляются, и я снова одна. Уф! Неужели не нашли? Деревца, спасибо. Даже если ты ничего специально не сделала, спасибо просто за то, что ты есть. После пережитого стресса накатила такая дикая усталость, что я, лишь убедившись, что ночью точно не рухну на землю из этого уютного гнездышка из ветвей и листьев, вырубилась практически моментально. И снилось мне дерево, заинтересованно обнимающее меня серебристо-багровыми листьями, которые стали мне и матрасом, и подушкой, и одеялом. Раннее утро началось для меня вместе со щебетом птиц. Я ни капли не замерзла за ночь, даже мышцы не задеревенели от сна в одной скрюченной позе. Но вот проголодалась я просто зверски. Судя по тому, что вокруг были слышны лишь птичьи трели, место моего сна не пользовалось популярностью у местных. Насколько мне было видно, внизу меня тоже никто не караулил, как и в окрестностях. Прежде чем спуститься вниз, я взобралась как можно выше, чтобы осмотреться, и не пожалела. Территория учебного заведения оказалась невероятно огромной и располагалась на возвышенности. Несколько учебных и жилых корпусов, объединенных арками и переходами, очень сильно напоминали жутковатый средневековый замок из темно-серого камня с покатыми черепичными крышами мрачного коричневого цвета. Самая высокая башня, по моим прикидкам, была высотой с 9-этажный дом, остальные на уровне 5-7 этажей. Всего их было 9. 2- и 3-этажные корпуса я не считала, навскидку определив, что их около пары десятков. Да это настоящий ученический городок. Это сколько же тут народу обитает? Страшно даже представить. Но там, где есть живые, наверняка должны быть и точки общепита, верно? Верно. Кстати, кроме этого ученического квартала я не нашла никаких других домов, даже в отдалении. Либо учебное заведение находилось в захолустье и до ближайшего населенного пункта не меньше дня пути, либо город, деревня, село с противоположной от меня стороны, и я его банально не вижу. В любом случае, сидеть на дереве до скончания времен глупо. Я намного раньше умру от голода, а поэтому пора на разведку. Спускаться было страшновато, но руки и ноги как будто сами находили опору, и уже довольно скоро я стояла на земле. Только сейчас заметила, что босиком, и из одежды на мне лишь замшевая юбка и белая блузка, уже основательно испачканная корой и соком листьев. Волосы растрёпаны, и вчерашняя французская коса осталась там же, где и обувь, в небытии. Щупать лицо жуткими руками не стала, но и так знала, что вся косметика поплыла, а зеркало наверняка отразит неизвестное науке чудовище. Ведь у меня не только руки жуткие, я вся жуткая. Кстати, я теперь куда больше походила на дерево, чем на асфальт. Кожа стала грубее и коричневее, покрывшись сеточкой трещин. Как будто дерево действительно меня вчера спрятало, поделившись способностью мимикрировать под окружающую среду. Совершенно ничего не понятно, но уже почти не страшно. А все потому, что слишком непонятно. Но если помогло, то просто замечательно. «Спасибо за ночлег, деревце, но пора и поесть», — произнесла я вполголоса, мысленно настраиваясь на позитив, хотя откуда ему взяться при всех исходных данных, я пока не представляла. В сторону корпусов я шла медленно, вздрагивая от каждого шороха и птичьего писка. На несколько минут замерла в кустах на границе леса и внимательно изучила все, что увидела. Кажется, учебный городок начал просыпаться. По крайней мере, в одном из корпусов началось движение, и вскоре из-за угла бодрой рысью потрусили... парни. Они были одеты в короткие серые шорты до середины бедра, и все как на подбор. Ну, просто не университет, а армия. Эта ассоциация пришла ко мне потому, что парни бежали стройной колонной по 4 в ряд и при этом что-то активно напевали. Я снова заметила и ушастых, и рогатых, и разноцветных как кожей, так и волосами, что окончательно убедило меня, что я не самое странное существо среди этого ужаса. А вот интересно, если у меня непонятно, откуда появилась эта странная кожа, может, она как-нибудь так же и пропадет? С надеждой посмотрела на свои руки. То ли плохо смотрела, то ли недостаточно сильно хотела. Ничего не изменилось. Ну уже, ну! Как я смогу затеряться среди окружающих, если не похожа ни на одного из них? Тяжело вздохнула, проводила последнего бегуна тоскливым взглядом и поняла, что если сейчас же не отправлюсь на поиски столовой, то точно съем саму себя. По крайней мере, желудок уже утробно об этом намекал. В общем, пришлось положиться на авось и довериться интуиции, обонянию и провидению. Следующие минут 20 я передвигалась короткими перебежками, прячась за каждым углом, кустом и фонарем. Мимо больше никто не пробегал, но я была готова сорваться с места в любую секунду, а уж когда унюхала пока еще слабые ароматы еды, поняла, что на верном пути. Судя по всему, зарядка была далеко не у всех курсов и факультетов, потому что совсем скоро я увидела и просто прогуливающихся студентов. Кто в мантии, а кто и нет. Но все одеты в однотипную форму, хоть и разных оттенков. Увидела и взрослых, скорее всего, преподавателей, но при виде их замерла под кустом минут на 10, дожидаясь, когда они все скроются в центральном 4-этажном корпусе. А вообще мне очень повезло с местностью. Словно кто-то специально насадил вдоль корпусов различные кустарники с листьями, очень похожими на те, что у моего дуба. Они различались по форме и оттенками. От светлых до темно-зеленых, но при этом внутренняя сторона неизменно отливала багровым. Симпатично, но вместе с тем жутковато. Некоторые даже цвели кроваво-красными махровыми цветами, похожими на розы, но лепестки были погрубее и помесистее. Наконец, мне повезло. Я уже минут 10 вдыхала умопомрачительные ароматы, доносящиеся из открытого окна, предположительно кухни, когда на подоконник, находящийся на уровне моей макушки, поставили остужаться противень с выпечкой. Я что-то услышала, что-то додумала, что-то донюхала, но уже через 3 секунды, бессовестно тиснув сразу 3 сдобы, бежала в соседние кусты, чтобы насладиться добычей. Божечки-кошечки, как же вкусно! Булочки немного примирили меня с действительностью, и я поняла, что необходимо думать дальше. Куда идти? Что делать? Смогу ли я смешаться с толпой, или все бесполезно? Так, кстати, вспомнились слова Плюгавыча о том, что я неведомая местным зверушка, да еще и нежить. Но прав ли он? Мои собственные познания о нежити ограничивались несколькими фильмами о зомби. Но на свежатину и мозги меня не тянуло, и я предположила, что скорее жива, чем нет. Да и булочки. Булочки врать не будут. Я же их съела, а значит, вполне живая. Только немного странная. Мог ли тот адепт, который все неправильно сделал, напутать так сильно, что... А что? Не знаю. Точно помню, умерла. Точно знаю, моя одежда на мне, и я ощущаю себя вполне живой. А это значит что? А это значит, чёрт-те что! Сумасшествие какое-то! Я так сильно задумалась о случившихся со мной странностях, попутно передвигаясь вдоль стены под прикрытием кустов, что оказалась совершенно не готова к тому, что они внезапно закончатся, и я практически столкнусь с невысокой полной женщиной, так торопливо спускающейся с крыльца, что столкновение было неизбежным. «Ой!» Мы обе упали на местную брусчатку, причем я еще оказалась снизу, а дама рухнула на меня. «Простите, пожалуйста», — засуетилась она, подслеповато щурясь и нелепо болтыхаясь в своем широком балахоне мантии. «Да ничего страшного. Я тоже не могла встать, но только лишь потому, что она все еще практически лежала на мне». Ну вот, наконец, женщина сумела кое-как совладать с одеждой и даже помогла подняться мне. «Ой!» «А вас-то я и жду!» — обрадовалась она, все так же странно всматриваясь в мое лицо, словно где-то позабыла свои очки -15. «Идемте! Идемте скорее! Вы задержались на целых 2 дня! Как вам не стыдно?» Дама бесцеремонно схватила меня за руку и потащила обратно в корпус, из которого выскочила, болтая при этом безумолку о декане и о том, сколько скопилось документов в приемной. Я поняла, что меня с кем-то перепутали, но вот с кем не представляла совершенно. Вырваться из цепкого захвата не было никакой возможности, и в итоге, миновав шикарное фойе, 2 лестничных пролета и несколько коридоров, за это время мы не встретили ни одной живой души, видимо, уже начались занятия, дама ввела меня в роскошную приемную, оформленную в условно-средневековом стиле и приятных глазу темно-вишневых тонах, и властно указала на единственный свободный стульчик. Сама подошла к огромному столу, погребенному под грудой разнообразных документов, ловко откопала в этом бумажном эвересте 1-единственный нужный лист и сунула мне под нос. «Подписывайте, милочка!» «Но подписывайте!» Вздрогнула от ее приказного тона и багровых отблесков во внезапно потемневших глазах и без лишних вопросов подмахнула бумагу местным аналогом ручки, даже не вчитываясь в ее содержание. «Превосходно! Стоило мне вернуть ручку, которая под конец больно уколола мой палец, как дама мигом подобрела, а сам документ вспыхнул и исчез, оставляя меня в полной уверенности, что неприятности вышли на новый виток. «Ну-с, милочка, приступайте!» Женщина милостиво обвела рукой фронт работ, делая акцент на столе, и бодро зацокала каблуками на выход, задержавшись лишь в дверях. «Ох, простите, чуть не забыла. Меня зовут мистер Иванши. Я старший секретарь академии. Подойду ближе к обеду, чтобы ознакомить с остальным. А пока работайте, милочка, работайте. И так уже на 2 дня задержались, а приемная декана без секретаря не приемная, а бардак». Она как-то слишком зловеще улыбнулась и снова сверкнула глазами. «Работайте». Даже если бы она приказала мне идти и копать отсюда и до обеда, я бы мигом рванула копать. Просто невозможно отказаться, когда так убедительно просят. Из последних слов, дошедших до меня минут через 5 после ее ухода, я наконец-то поняла, с кем именно меня спутали. «С секретарем!» «Ох, божечки-кошечки! Ну, хоть не с уборщицей! Хотя тут как посмотреть!» Судя по тому, как вспыхнула подписанная мной бумажка, я то ли душу местным продала, то ли что похуже, и трудиться мне тут не только до обеда, но и намного дольше. А вот интересно, трудоустройство спасет меня от участи лабораторной мыши? Все эти мысли нисколько не мешали мне знакомиться с кабинетом и прикидывать, с чего начать. Больше всего хотелось умыться и переодеться, потому что вряд ли загадочного декана порадует растрёпанная и чумазая секретарша. Всего в помещении было 3 двери, и через одну из них, толстую, широкую, насыщенного вишневого цвета, да еще и с необычным резным узором по периметру, я попала сюда. Вторая, не менее помпезная, наверняка вела в кабинет декана, а вот третья, попроще, заинтересовала меня сильнее. Я не ошиблась в своих предположениях и нашла там небольшую, но такую нужную мне сейчас подсобку. Ну, как небольшую? По сравнению с приемной, которая была размером где-то 7 на 7 метров. Одни только мощные деревянные стеллажи с пухлыми папками занимали всю стену, словно там хранились данные за все предыдущие годы. Подсобка же была скромной и уютной. Диванчик для отдыха, платяной шкаф, пара стульев, стол с неким подобием спиральной плитки, а над столом шкафчик, где я сразу же провела ревизию и радостно обнаружила чайные принадлежности. За платяным шкафом пряталась дверка в санузел с вполне привычным унитазом, раковиной и зеркалом. Оно-то и показало меня во всей красе, и несколько минут я задумчиво рассматривала свое отражение. Слезы и паника были вчера. Сегодня же я испытывала желание выжить во что бы то ни стало. Даже такой, покрытый подобием древесной коры с ног до головы. Остальное отразилось без изменений. Даже растрёпанные, чуть-чуть волнистые волосы, которые я совсем недавно покрасила в дивный винный цвет. Может, только руки и ноги стали чуть толще? Словно кора покрыла мою кожу довольно толстым слоем, а остальное ощущалось неизменным. Никакой скованности, никакой неуклюжести. Сережек в ушах, кстати, не было, будто дерево действительно взяло ими плату за ночлег и укрытие. Решив разобраться с этим вопросом чуть позже, я умылась и напилась воды прямо из-под крана. Накинула поверх своей одежды черную мантию с пурпурными вставками по низу рукавам и V-образной горловине, которую нашла в платяном шкафу. Она оказалась мне немного велика, но все лучше, чем без нее. Поставила греться в воду. Моментально разобравшись в том, как пользоваться плиткой, сбоку имелся единственный поворотный переключатель с цифровым обозначением мощности от 1 до 3. Заплела волосы в косу, заварила чай, налила его в самую большую из имеющихся кружек, подсластила напиток кусковым коричневым сахаром и вернулась в приемную. За время моего отсутствия в ней ничего не изменилось, особенно горы бумаг, складированные, кажется, везде, где только можно, на огромном столе, стульях и даже подоконнике с единственным чахлым цветком. Полуметровый цветок, похожий на фикус Бенджамина, но с уже привычным глазу багровыми листочками, стало по-человечески жаль, и первым делом я уделила внимание ему. Сходила с ним к раковине, хорошенько промыла листья от пыли и щедро напоила водой. Вернула бедолагу обратно в приемную, но не на подоконник, где за время нашего отсутствия разъехалась бумажная гора и поглотила последний островок порядка, а на стул, куда меня принудительно усадила мистри Еванши. Сама села за стол и следующие минут 10 размеренно пила чай, потихоньку настраиваясь на продолжительный рабский труд. С делопроизводством я была знакома очень отдаленно, окончив институт по специальности бухучет, но в целом не видела в этом деле больших сложностей. Мне бы в этом хаосе найти хотя бы должностную инструкцию, а остальное дело техники. Хотя, кажется, техники в этом мире нет. По крайней мере, в этом кабинете я не увидела ничего похожего на компьютер, принтер, сканер и прочие технические устройства, которые считала неотъемлемой частью современной жизни. Да какая к лешему техника? Я в замке? Ладно, чай закончился, пора и за работу. Подкормив фикус остатками заварки, я закатала рукава и приступила к разбору бумаг. Что примечательно, письменность я поняла так же легко, как и язык, мысленно поблагодарив мироздание за светлый проблеск в окружившей меня мрачной реальности. Личные дела, внутренняя документация, письма, приказы. Я старательно раскладывала все по отдельным стопкам, решив, что так хотя бы пойму, с чем имею дело. За временем не следила, хотя над дверью приметила часы со стандартным 12-часовым циферблатом. Сейчас на них было около 11, и по моим мысленным прикидкам я трудилась уже около 3 часов. За это время я сумела почти освободить стол от завала, и теперь на нем лежали ровные стопочки однотипных документов, которые я уже подумывала начать раскладывать на стеллажах. Куда-то же все это придется убирать. Осталось только понять, куда. К стеллажам я подходила неохотно, не представляя, с какой стороны к ним подступиться, но почти сразу поняла, что зря боялась. Каждая полка была подписана, хотя пришлось хорошенько присмотреться и вчитаться, чтобы понять, где стеллаж с личными делами учащихся этого года, а где архив. Где текущая внутренняя документация, а где учебные планы, где внешняя переписка, а где остальное. Но как только стал понятен принцип, дело пошло, и еще через 2 часа я уже почти освободила стол, начав с внутренней и внешней документации, рассчитывая с минимальными потерями погрузиться в окружающую меня действительность. Я выбрала верную тактику и быстро узнала название местной академии. Денрийская магическая универсальная. Полное имя своего декана — Райвер Видьюш и факультет. Вот последнее меня вообще не вдохновило. Но выбора мне никто не предоставил. Просто факультет боевой некромантии. Как-то уж слишком жутко звучало, особенно в свете неких событий, произошедших лично со мной. Интересно. Декан меня сразу опознает как опасное нечто, подлежащее скорейшему уничтожению? Или я все-таки вытянула счастливый билетик и получила право на жизнь? А то что-то так работать понравилось. Ну где еще они возьмут такого исполнительного секретаря? Интересно, где потерялась та, с кем меня спутали?